Глава 38. «Игорь, а приходите к нам в гости завтра!» — приглашает Ника, стоя на пороге моей квартиры, одетая и обутая. Ее муж Тимур в это время застегивает пуховик на Диане. «Да, приезжайте обязательно!» — поддакивает мой зять. «Ура! Деда с бабой приедут!» Игорь обнимает меня за талию, притягивает к себе и целует в висок. «Спасибо, но я завтра вашу маму украду до вечера», — говорит он. «А куда?» — удивляется дочь. «С друзьями познакомить». «О!» — тянет Вероника. «Как знакомо! Тим тоже возил меня с друзьями знакомиться. Ну, мам, удачи!» Сегодня 31 декабря. Дети посидели с нами пару часов и в 6 собрались к родителям Тимура. Прощались мы, как всегда, долго и шумно, и я то и дело ловила себя на мысли, что это сон или параллельная реальность. И в этой другой вселенной мы с Игорем будто 100 лет уже вместе, и Ника — наша общая дочь, которую мы провожаем. Никак не могу отделаться от этих мыслей и переносов желаемого в действительность. Радует главное — Вероника приняла Игоря и даже симпатизирует ему. Целую дочь-внучку на прощание, а потом Диана сама тянет руки к Игорю. Он садится на одно колено и обнимает ее. «Пока, деда! Приходи к нам в гости!» «Обязательно!» «Еще раз спасибо большое за подарок, да, Диана?» — говорит Вероника. «Да, деда, спасибо большое! Я точно такой хотела!» Указывает взглядом на большую коробку в руках своего отца. Это кукольный дом для Барби с мебелью, текстилем и посудой. Мы все чуть не оглохли, когда Игорь вручил ей его от Деда Мороза. Сердце заходится, эмоции переполняют и затапливают теплом, когда я вижу, как Диана общается с Игорем. Вот он уже и прочный дед, которого малышка Ди так хотела мне найти. Через пару минут мы остаемся с Игорем одни. В зале накрыт стол, фоном работает телевизор, разноцветные огни мерцают на елке, благодаря которой в квартире пахнет, как в хвойном лесу. Игорь идет курить на лоджию, а я закрываюсь на кухне и звоню матери. Я делаю это только 3 раза в год. На Новый год, 8 марта и в день ее рождения. Все. Она уже давно забыла день моего рождения, а до внучки и правнучки ей вообще нет никакого дела. Если бы не тетя, я бы никогда с ней не связалась. Однажды, когда Нике было 2 года, мама написала ей в Уральск и указала номер телефона. Тетя позвонила, поговорила с ней, а потом передала трубку мне. Первое, что она сказала... «А, родила все-таки». Мама по-прежнему живет в Оренбурге с младшим сыном и его женой. Мой отчим несколько лет назад умер, а до этого 5 лет лежал после инсульта. Вот такая судьба. «Алло!» — слышу скрипучий голос матери. «Лизка, ты что ли?» «Я, мама. С Новым годом тебя! Здоровья и счастья!» «Да где же оно, здоровье? Ни хрена не осталось здоровья-то!» Ворчит она, а я поджимаю губы и смотрю в окно. В этих словах и отношении вся моя мать. «Хорошо. Тогда пусть все будет хорошо». «Хорошо по молодости было, а сейчас так, доживаю свой век». «Тебе всего 70». «А кому я нужна в 70? Тебе, что ли? Так ты никогда не приезжаешь, звонишь раз в год, а дочь твоя меня вообще за бабушку не считает». «Ну, может, потому что ты не хотела, чтобы она родилась, и гоняла меня по огороду полотенцем, когда она уже была во мне». Совершенно спокойно говорю ей, зная, что сейчас она начнет злиться. «И все-таки прав был Петька. Неблагодарная ты девка. Сноха мне больше дочь, чем ты. Ухаживает за мной, кушать готовит». «О, все. До свидания, мама. Еще раз с Новым годом». Не дождавшись ответа, сбрасываю звонок и еще минуту гляжу на улицу. Я стараюсь поддерживать связь с женщиной, которая меня родила и была со мной до 18 лет. Помню, она часто ругала меня в детстве, а папа заступался. Шикала, щипала, дергала за руки, если я что-то разбивала или разливала. Временами была добра и нежна. А я так этого ждала и выпрашивала ее ласку и любовь. После смерти папы она оставила меня в семье его друга, где я видела совсем другое отношение матери к своим дочерям. Ну а потом мать вернулась и увезла меня в другой поселок. Моей настоящей матерью была тетя Маша. Она не дала мне убить Веронику, не дала умереть самой, даже когда очень хотелось. Поэтому я не виню себя за то, что люблю тетю больше родной матери. Уже не виню. Понимая, что задержалась на кухне, выхожу в коридор и сталкиваюсь с Игорем. Мы проходим в зал, единственную комнату, где еще чувствуется новогоднее настроение. Свет не включаем. Достаточно мерцающих разноцветных огней на елке, создающих волшебную и вместе с тем интимную атмосферу. «Ну, чем займемся?» Сев на диван, спрашивает Игорь. «Посмотрим «Иронию судьбы»?» «О, нет, не люблю этот фильм», — морщится он. «Почему? Он жизненный». «Не знаю», — пожимает плечами. «Не нравится. Женя какой-то. Ни рыба, ни мясо». Сажусь рядом с ним и поджимаю под себя ноги. Игорь обнимает одной рукой, прижимает к себе, целует в лоб и поглаживает по предплечью, как будто кошку ласкает. Аж замурлыкать хочется. «Ты на святое покусился». Тихо смеюсь и утыкаюсь носом в шею. Вожу кончиком по коже, вдыхаю запах любимого мужчины. Пахнет коньяком, корицей и кофе. Приятно, да дрожи. Вновь чувствую томительный спазм внизу живота. Поднимаю руку и провожу ладонью по его щеке. Смотрю в глаза. Долго, пристально, с любовью. «Лиза», — предупреждающе зовет Игорь, — «ты что задумала?» «Соблазняю тебя». Прежде ведь он начинал. Целовал, трогал, ласкал. А сейчас я целую его шею. Обхватываю губами кожу. Чувствую солоноватый вкус, который мне очень нравится. Веду рукой по его груди, сжимаю пальцами пуловер. «Это что-то новое», — хрипло отзывается Игорь, запрокинув голову и замерев в ожидании. «Что там писал автор про желанную и желающую женщину?» «В искусстве любовного танца мужчина и женщина стимулируют друг друга, подключая все свои органы чувств. Поцелуи и ласки распахивают двери удовольствия, эрогенные зоны». «А что говорила сексолог?» «Научитесь контролировать ситуацию, прислушивайтесь к себе. Что вы сейчас хотите? На что вы готовы в этот момент?» «Я готова любить его. Я хочу дать ему ласку и нежность не только потому, что он ее ждет от меня. Холодные острые льдинки. А потому что я сама этого хочу. Его хочу. Ты очень приятно пахнешь корицей». Моя ладонь проскальзывает под его тонким свитером. Горячий и твердый пресс под подушечками напрягается сильней. «И ты такой горячий и сильный». «А, я понял». Он оттянул пальцами мои волосы и посмотрел на меня затуманенным жадным взглядом. «Это вино». «Это вино?» Перемещаюсь на колени Игоря и сажусь лицом к нему. И не только оно. Царапаю ногтями кожу головы, от виска до затылка, зная, как он кайфует от этого. Он прав. Я захмелела, хотя выпила всего один бокал. У меня слегка кружится голова, не только от красного, но и от эмоций и пробуждающегося желания. Мое удовольствие сейчас в моих руках. Но Игорь подогревает его, ведя ладонями по ногам. «Мне 48, и только сейчас я учусь соблазнять мужчину. Мимолетно кажется, что я перебарщиваю и выгляжу смешно. Но то, как Игорь сминает мои бедра, внезапно возбуждает. Красивая», — цепляет края шелковой кофточки, задирает ее и тянет вверх. Через секунду она лежит на диване, а Игорь ловко расстегивает бюстгальтер и бросает его туда же, куда и блузку. Не дает мне опомниться и пожалеть. Сначала крепко обнимает, после медленно обводит языком правый сосок. По телу проносится волна наслаждения и непривычный жар, потому что я впервые чувствую себя совсем по-другому. Даже в наши прошлые интимные моменты не было так остро, как сейчас. Прогибаюсь в пояснице и постановаю от наслаждения, когда моя вершинка оказывается у него во рту. Мурашки с головы до пят покрывают кожу, и мне хочется большего. Я тоже снимаю с него пуловер, легонько толкаю его назад, и когда он откидывается на спинку дивана, прохожусь ногтями по волосатой груди, спускаюсь к животу. «Ты пьяна?» Пальцы Игоря пробегаются по позвонкам. Хочу запомнить все свои ощущения, чтобы потом просить повторить понравившееся. «Да, наверное». Тяжело дыша, целую его плечо. «Один раз, второй, третий». «У тебя сильные руки. Мне нравится, когда они меня обнимают и держат. Кончики пальцев покалывает, стоит им нащупать литые мышцы». «Вот так?» С каждым разом его голос становится все ниже. «Да, вот так. Продолжай». Велю ему, когда он стискивает меня в объятиях, лишая последней воли. Я пленница своих предубеждений, своей личной трагедии и страхов. Но сегодня я хочу познать другой плен. «Почему ты такая смелая сегодня?» Жаркий шепот на ухо обжигает кожу. «Потому что я тебя хочу. И хочу узнать, что на самом деле значит заниматься любовью». «Я тебе сейчас покажу». Сталкиваемся взглядами. Все барьеры между нами рушатся. «Покажи мне. Научи». Без лишних слов Игорь поднимает меня и несет в спальню. Свет не включаем, но так даже лучше. Комната слабо освещается уличными фонарями. Он сам снимает с меня брюки с трусиками и раздевается сам. Я сажусь на кровати, он встает рядом. Не могу удержаться и пробегаюсь пальцами по торсу. «Меня возбуждает твое тело. Оно сильное, крепкое, как будто железо под кожей». «Лиз», — он проводит большим пальцем по моей нижней губе. «Это твой подарок на Новый год, что ли?» «Пусть будет так. Иди ко мне». Тяну его за руку, и он быстро оказывается на мне. «Одуванчик». Целует, проникает языком в рот и вырисовывает там узоры. Все, что он делает со мной после, похоже на то, о чем я читала. В нем сплетены нежность, неистовое, почти первобытное желание, страсть. Он пробуждает во мне другую женщину. Ту, что много лет спала и ничего не знала. Не хотела знать. Наконец он разводит мои колени шире, устраивается между ними и входит до упора. Громкий стон нарушает тишину в спальне. Я больше не сдерживаю себя. Хочется кричать, и я кричу. Хочется царапать его, и я делаю это. «Игорь, боже, да, да». «Да?» Он, кажется, своим ушам не верит. «Да, как же хорошо». Тянусь к нему, целую сама. Ощущаю, как воздух нагревается и по вискам течет пот. С каждым толчком меня лихорадит все сильнее. Внутри обжигающий огонь растапливает лед. Он плавится, превращается в кипяток и несется по венам. «Хорошая моя, любимая моя». Его глухие стоны и шепот над ухом завораживают, будто оглушают. «Мой». Произношу на выдохе и обвиваю руками его шею. В следующий момент он меняет не только угол, но и темп. Вбивается сильнее, двигается быстрее. Прислушиваюсь к ощущениям и с удивительной радостью осознаю, что внутри что-то неизведанное закручивается в спираль. Сладостное напряжение растет. Стоны становятся чаще и громче. Игорь приподнимается на вытянутых руках. Бескомпромиссно несется вперед и просит. «Давай, Лизок, давай, прошу тебя, милая». «Да, да, Игорь». Повторяю, словно в бреду, следуя за ним. закатывая глаза от наслаждения и восторга. Еще несколько секунд, как вдруг до предела натянутая струна рвется внутри. В тот же момент меня разрывает на части. И это очень похоже на чудо, на теплый свет, что затапливает прежде холодное твердое чрево. Мое тело дрожит от невероятного удовольствия, и именно в этот миг в небе вспыхивают огни фейерверка.